Глава 7. Понедельник, 11 апреля. Вторник, 12 апреля. Без четверти 6 понедельник вечером Микаэль Блумквист закрыл ноутбук и встал из-за кухонного стола. Надев куртку, он дошел пешком от своего дома на Бельмансгаттен до офиса Milton Security, располагавшегося возле шлюза. Поднялся на лифте на 3-й этаж, и его сразу провели в комнату для совещаний. Он пришел ровно в 6 и оказался последним. «Здравствуйте, Драгон», — сказал он, пожимая Арманскому руку. «Спасибо, что согласились устроить у себя эту неформальную встречу». Микаэль огляделся по сторонам. Помимо него и Драгона Арманского в комнате собрались Анника Джанини, Хольгер Пальмгрен и Малин Эриксон. Со стороны Milton Security во встрече участвовал еще Сонни Боман, который по поручению Арманского с первого дня включился в расследование дела Саландер. Для Хольгера Пальмгрена это был первый за 2 с лишним года выход в люди. Его врач, доктор Сиварнандан, не пришел в восторг от мысли, что придется выпустить Пальмгрена из реабилитационного пансионата в Эрсте, но тот настоял на своем. Ему обеспечили такси за счет города, и его сопровождала в этой поездке личный тренер Юханна Каролина Оскарсон, 39 лет. Зарплату ей выплачивал фонд, таинственным образом созданный для того, чтобы обеспечить Пальмгрему наилучшие условия для лечения и восстановления после инсульта. Теперь Каролина Оскарсон ожидала пациента за кофейным столиком в соседней комнате, читая взятую с собой книгу. Микаэль закрыл дверь. «Для тех, кто не знает, это Малин Эриксон, новый главный редактор «Миллениума». Я попросил ее участвовать в нашей встрече, поскольку то, что будет обсуждаться, отразится и на ее работе». «Хорошо», — сказал Арманский, — «все в сборе. Я весь внимание». Микаэль встал около доски Арманского и взял маркер, потом огляделся по сторонам. «Это, пожалуй, самое идиотское предприятие из всех, в которых мне доводилось участвовать», — сказал он. «Когда все закончится, я создам общественную организацию и назову ее «Рыцари дурацкого стола». Ее задачей будет ежегодно устраивать ужин, на котором мы станем ругать Лизбет Саландер. Вы все будете ее членами». Микаэль сделал паузу, а потом продолжал, одновременно выписывая столбцы на доске. «Реальная ситуация такова». Он говорил чуть более 30 минут, и последующая дискуссия продолжалась еще почти 3 часа. Когда формально собрание закончилось, Эверт Гульберг уселся рядом с Фредериком Клинтоном. Они негромко побеседовали несколько минут, а потом Гульберг встал, и старые товарищи по оружию пожали друг другу руки. Взяв такси, Гульберг поехал обратно в гостиницу, забрал вещи, расплатился и вечерним поездом отправился в Гетеборг. Он ехал первым классом и занимал отдельное купе. Когда центр Стокгольма остался позади, Гульберг достал шариковую ручку и блокнот с бумагой для писем, немного подумал и начал писать. Заполнив примерно половину листика, он передумал и вырвал его из блокнота. Создание или экспертиза фальшивых документов в его служебные задачи никогда не входили. Однако в данном случае дело облегчалось тем, что фальшивые письма он писал от своего собственного имени, и в них лишь не содержалось ни слова правды. К тому моменту, когда поезд проезжал Нью-Чоппинг, Гульберг забраковал еще множество набросков, однако постепенно нужные тексты стали вырисовываться. К моменту прибытия в Гетеборг у него имелось 12 писем, которые его вполне удовлетворяли. Причем он тщательно проследил за тем, чтобы на бумаге остались отчетливые отпечатки его пальцев. На центральном вокзале Гетеборга ему удалось найти ксерокс и снять с писем копии. Затем он купил конверты и марки и опустил документы в ящик, почту из которого забирали в 21:00. Взяв такси, Гульберг отправился в гостиницу «Сити-отель» на Лоренсбергсгаттен, ту же самую, где несколькими днями раньше ночевал Микаэль Блумквист. Клинтон заранее забронировал ему номер, и Гульберг, сразу поднявшись туда, присел на кровать. Он смертельно устал и к тому же вспомнил, что за весь день съел только 2 куска хлеба. То есть ему по-прежнему есть не хотелось. Он разделся, вытянулся в постели и почти сразу заснул. Лизбет Саландер проснулась как от толчка. Ее потревожил какой-то звук. Дверь в палату открывалась, и ей сразу стало ясно, что это не кто-нибудь из ночных сестер. Чуть приподняв веки, она увидела в дверном проеме силуэт человека на костылях. Золоченко стоял неподвижно, рассматривая ее в проникавшем из коридора свете. Не шевелясь, Лизбет скосила глаза так, что ей стали видны часы. Они показывали 03:10. Она перевела взгляд на несколько миллиметров и увидела стоявший на краю прикроватной тумбочки стакан с водой. Присмотревшись к стакану, она прикинула расстояние. До него можно было дотянуться, не перемещая туловище. Потребуется всего доля секунды, чтобы протянуть руку и резким движением отбить верхушку стакана о жесткий край прикроватной тумбочки. Если Золоченко склонится над ней, можно будет за полсекунды всадить острие ему в горло. Лизбет просчитала другие варианты, но пришла к выводу, что это единственное доступное ей оружие. Она расслабилась и стала ждать. Золоченко неподвижно простоял в дверях 2 минуты. Потом он осторожно закрыл дверь. И Лизбет услышала слабое поскрипывание костылей. Он удалялся от ее палаты. Выждав 5 минут, она поднялась на локте, дотянулась до стакана и сделала большой глоток. Спустив ноги с кровати, она отсоединила электроды от руки и грудной клетки, потом встала и покачнулась. Прошла примерно минута, прежде чем она почувствовала, что тело ей повинуется. Тогда она добрела до двери, прислонилась к стене и перевела дух. Ее прошиб холодный пот. Затем охватила холодная злость. Проклятый Золоченко! С ним пора кончать. Нужно найти какое-то оружие. В следующее мгновение из коридора донесся поспешный стук каблуков. Дьявол, электроды! Господи! Зачем же вы встали? — воскликнула ночная сестра. — Мне надо было в туалет. Тяжело дыша, ответила Лизбет Саландер. — Немедленно ложитесь. Сестра схватила Лизбет за руку и помогла ей дойти до кровати, потом принесла судно. — Если вам надо в туалет, вы должны звонить нам. Именно для этого предназначена вон та кнопка, — сказала сестра. Лизбет не ответила. Все ее силы были сосредоточены на том, чтобы выдавить из себя несколько капель. Во вторник Микаэль Блумквист проснулся в 10:30, принял душ, поставил кофе и уселся за компьютер. Накануне вечером, после встречи в Milton Security, он пошел прямо домой и проработал до 5:00 утра. Он, наконец, почувствовал, что материал начинает обретать форму. Биография Золоченко по-прежнему казалась расплывчатой. Микаэль мог строить ее только на основе той информации, которую ему удалось выдавить из Бьорка, и на деталях, которые сумел добавить Хольгер Пальмгрен. Материал о Лизбет Саландер был в общих чертах готов. В своем очерке Микаэль шаг за шагом объяснял, как за нее взялась группа приверженцев холодной войны из ГПУ БЕЗ и заперла в детскую психиатрическую больницу во имя сохранения тайны Золоченко. Этим текстом Микаэль был доволен. У него получился превосходный материал, который наделает много шума и, к тому же, создаст проблемы для верхних эшелонов государственной бюрократии. Микаэль закурил сигарету и задумался. Он видел 2 большие лакуны. которые было необходимо заполнить. В одном случае задача представлялась вполне посильной. Ему надо взяться за Петера Талибарьяна, и при этой мысли у него просто чесались руки. Когда он разберется с Талибарьяном, знаменитый детский психиатр станет одним из самых презираемых людей Швеции. Это первое. Вторая проблема была значительно более сложной. Заговор против Лизбет Саландер. Микаэль окрестил его участников клубом «Золоченко». Был организован силами службы государственной безопасности. Он знал лишь одно имя — Гуннар Бьорк. Но Гуннар Бьорк никак не мог устроить все это в одиночку. Должна была существовать некая группа, что-то вроде отдела, с начальниками, ответственными лицами и бюджетом. Проблема заключалась в том, что Микаэль совершенно не понимал, как следует действовать, чтобы вычислить этих людей. Он даже не знал, с чего начать. О структуре СЭПО у него имелись лишь самые общие представления. В понедельник Микаэль уже приступил к сбору материала, послав Хенри Кортеса в несколько букинистических магазинов с заданием покупать все книги, хоть как-то связанные с деятельностью службы государственной безопасности. Около 16:00 Кортес принес ему домой 6 изданий, и Микаэль принялся рассматривать выросшую на столе стопку. «Шпионаж в Швеции» Микаэля Русквиста. «Темпус», 1988. «Начальник СЭПО» в 1962-1970 годах. «Пера Гуннера Винге». «WW», 1988. «Тайные силы Яна Оттессона и Ларса Магнуссона». «Тиден», 1991. «Борьба за власть над СЭПО» Эрика Магнуссона. «Корона», 1989. «Задание Карла Линдбума», WW, 1990. А также, немного неожиданно, «Агент на месте Томаса Уайтсайда», «Балантайн», 1966, где говорилось о деле Веннерстрёма. В смысле, о деле шпиона 60-х годов, а не о его собственном деле Веннерстрёма начала 21 века. Большую часть ночи на вторник Микаэль провел за чтением или, по крайней мере, просматриванием добытых Хенри Кортесом книг. Закончив читать, он сделал несколько наблюдений. Во-первых, похоже, что большинство имевшихся книг о службе безопасности вышло в конце 80-х годов. Поиск по интернету показал, что никакой более свежей литературы по данной теме не имеется. Во-вторых, складывалось впечатление, что отсутствует сколько-нибудь толковый обзор деятельности шведской тайной полиции за все годы ее существования. Если вдуматься, оно и понятно. Ведь многие дела засекречены, и писать о них трудно, но, похоже, критическим анализом работы СЭПО не занимался ни один институт, никто из исследователей или представителей СМИ. Микаэль отметил еще одну странность. Ни в одной из книг, найденных Хенри Кортесом, не имелось списка литературы. Подстрочные сноски отсылали лишь к статьям в вечерних газетах или частным интервью, данным кем-нибудь из вышедших на пенсию сотрудников СЭПО. Книга «Тайные силы» была замечательной, но описывала только период до Второй мировой войны и во время нее. Мемуары П.Г. Винге показались Микаэлю чистой пропагандой, которую в порядке самооправдания вел подвергшийся жесткой критике и уволенный начальник СЭПО. В «Агенте на месте» прямо в первой главе содержалось столько странных мыслей о Швеции, что Микаэль решительно отправил книгу в корзину для бумаг. Искреннее стремление описать работу службы государственной безопасности наблюдалось только в двух изданиях — «Борьбе за власть» на ЦЭПО и «В шпионаже в Швеции». Там присутствовали даты, имена и документы. Особенно заслуживающей внимания Микаэлю показалась книга Эрика Магнуссона Она хоть и не предлагала ответов на его неотложные вопросы, но давала хорошее представление о том, как выглядела и чем занималась организация в прошедшие десятилетия. Главным сюрпризом стала, однако, книга Карла Линдбума «Задание», где описывались проблемы, с которыми столкнулся бывший посол в Париже, когда по поручению правительства проверял деятельность СИПО после убийства Пальме и дела Эббе Карлсона. Микаэлю раньше не доводилось читать произведения Карла Линдбума, и его поразила меткость наблюдений, изложенных ироничным языком. Книга Карла Линдбума тоже не приблизила Микаэля к ответам на его вопросы. Но он хотя бы начал потихоньку представлять себе, с чем ему предстоит бороться. Немного поразмыслив, он открыл мобильный телефон и позвонил Хенри Кортесу. «Привет, Хенри. Спасибо за то, что ты вчера для меня побегал». «Хм. Чего ты хочешь?» «Чтобы ты еще немного побегал». «Микки, мне надо заниматься работой. Я ведь теперь ответственный секретарь редакции. Отличный карьерный рост. Что тебе надо?» За годы существования СЭПО проводился ряд официальных проверок их работы. Одну из них провел Карл Линдбум. Должны существовать многочисленные материалы таких проверок. «Угу. Принеси мне все, что сможешь найти в Риксдаге. Бюджеты, отчеты государственных комиссий, запросы и тому подобное. И закажи годовые отчеты СЭПО за столько лет, за сколько удастся». «Ес, масса!» «Будет исполнено, господин». «Отлично. И, Хенри, да. До завтра мне это не потребуется». Лизбет Саландер посвятила день размышлениям о Золоченко. Она знала, что он находится через две палаты от нее. По ночам разгуливает по коридору и сегодня подходил к ее палате в 03:10 утра. Она выследила его в Госсеберге с намерением убить, но ничего не вышло. Золоченко остался жив и теперь находится менее чем в 10 метрах от нее, а она угодила в дерьмо, масштабы которого пока толком не могла оценить, но предполагала, что если ей не хочется снова оказаться в каком-нибудь дурдоме под охраной Петера Талибарьяна, то надо бежать и незаметно перебраться за границу. Проблема же заключалась в том, что у нее едва хватало сил сесть в постели. Правда, она замечала улучшение, голова продолжала болеть, но приступами, а не непрерывно. Боль в плече затаилась где-то внутри и давала о себе знать, только когда Лизбет пыталась пошевелиться. За дверью послышались шаги. Потом сестра открыла дверь и впустила женщину в черных брюках, белой блузке и темном жакете. Женщина была симпатичной, худенькой, с темными волосами и короткой мальчишеской стрижкой. Она излучала откровенную уверенность в себе, а в руке держала черный портфель. Лизбет сразу заметила, что у женщины такие же глаза, как у Микаэля Блумквиста. «Здравствуй, Лизбет. Меня зовут Анника Джанини», — сказала посетительница. «Можно мне войти?» Лизбет смотрел на нее с полным безразличием. Ей вдруг совершенно расхотелось встречаться с сестрой Микаэля Блумквиста, и она пожалела, что согласилась на предложение нанять ее адвокатом. Выглядела Лизбет Саландер просто ужасно. Голова была сплошь обмотана бинтами, вокруг глаз расплылись огромные сиреневые синяки, а белки глаз пестрели кровоподтеками. «Прежде чем мы начнем что-либо обсуждать, мне необходимо знать, действительно ли ты хочешь, чтобы я была твоим адвокатом», — заговорила женщина. «Обычно я принимаю участие только в гражданских делах, где я представляю интересы подвергшихся изнасилованию или избиению. Я не являюсь адвокатом по уголовным делам. Зато я во всех деталях изучила твой случай и очень хочу представлять твои интересы, если получу такую возможность. Должна также сказать, что Микаэль Блумквист мой брат, думаю, тебе это уже известно, и что они с Драгоном Арманским будут оплачивать мою работу». Она немного подождала, но, поскольку никакой реакции со стороны клиентки не последовало, продолжила. «Если ты согласна, я буду на тебя работать. Подчеркиваю, не на брата или на Арманского. В вопросах уголовного дела мне будет также помогать твой бывший опекун Хольгер Пальмгрен. Он молодчина. Даже выкарабкался из больничной койки ради того, чтобы тебе помочь». «Пальмгрен?» — переспросила Лизбет Саландер. «Да». «Ты с ним встречалась?» «Да, он будет моим консультантом». «Как он себя чувствует?» «Он в ярости. Но, как ни странно, не похоже, чтобы он за тебя волновался». Лизбет улыбнулась кривой улыбкой. «Впервые после того, как попала в Сальгренскую больницу». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Анника Джанини. «Как мешок с дерьмом», — ответила Лизбет Саландер. «Окей. Ты хочешь, чтобы я была твоим адвокатом?» «Арманский с Микаэлем оплатит мою работу и...» «Нет». «Что ты имеешь в виду?» «Платить я буду сама. Я не возьму ни гроша от Арманского и Калли Блумквиста. Правда, я смогу заплатить тебе только когда получу доступ к интернету». «Понятно». «Когда дойдет до дела, мы этот вопрос решим, да и основную часть моего гонорара все равно заплатит государство. Значит, ты согласна, чтобы я представляла твои интересы?» Лизбет Саландер кивнула. «Хорошо. Тогда для начала я передам сообщение от Микаэля. Он выражается загадочно, но говорит, ты поймешь, что он имеет в виду. Вот как? Он говорит, что в основном мне все рассказал, за исключением нескольких вещей. Это касается, во-первых, тех твоих способностей, которые он обнаружил в Хедестаде. Микаэлю известно, что у меня фотографическая память и что я хакер. Об этом он умолчал. Окей. Во-вторых, CD-диска. Не знаю, на что он намекает, но он говорит, что тебе решать, захочешь ты рассказать мне об этом или нет. Ты понимаешь, что он имеет в виду? Диск с фильмом, где заснято, как Бьюрман меня насилует. Да. Окей. Анника Джанини вдруг заколебалась. Я немного сердита на брата. Хотя он сам меня нанял, он рассказывает мне только то, что ему заблагорассудится. Ты тоже намерена скрывать от меня разные вещи? Лизбет задумалась. Не знаю. Нам с тобой надо будет многое обсудить. Сейчас я не могу остаться, чтобы толком поговорить, поскольку через 45 минут у меня встреча с прокурором Агнетой Йервас. Мне просто требовалось получить подтверждение того, что ты действительно хочешь пользоваться моими услугами. Кроме того, я должна тебя проинструктировать. Ага. Инструкция заключается в следующем. В мое отсутствие ты не должна говорить полиции ни слова, о чем бы тебя ни спрашивали. Даже если они станут тебя провоцировать, обвиняя в разных вещах, ты можешь мне это обещать? Легко, — сказала Лизбет Саландер. Эверт Гульберг был настолько вымотан после такого напряженного понедельника, что на завтра проснулся только в 9:00 утра, почти на 4 часа позднее обычного. Он пошел в ванную, умылся и почистил зубы, потом довольно долго изучал в зеркале свое лицо, после чего погасил свет и стал одеваться. Вынув из коричневого портфеля последнюю чистую рубашку, он добавил к ней галстук с коричневым рисунком. Спустившись в отведенный для завтрака зал, Гульберг выпил чашку черного кофе и съел тост из белого хлеба с кусочком сыра и капелькой апельсинового джема. И, кроме того, выпил большой стакан минеральной воды. Затем он отправился в холл гостиницы и позвонил из телефона автомата на мобильный телефон Фредерика Клинтона. «Это я. Как там обстановка?» «Довольно тревожная. Фредерик, ты в силах этим заниматься?» «Да, все как в прежние времена. Жаль только, что Ханса фон Роттингера нет в живых. Он лучше меня умел планировать операции. Вы с ним всегда были на равных и могли в любой момент заменить друг друга, что вы частенько и делали. Тут вопрос в чутье. А с этим у него всегда было лучше. Как у вас обстоят дела? Сандберг оказался толковее, чем мы думали. Мы подключили помощника извне, Мортенсона. Он вполне годится выполнять разные поручения. Мы уже прослушиваем домашний и мобильный телефон Блумквиста. Сегодня в течение дня займемся телефонами Джанини и Миллениума. Сейчас вовсю изучаем планы офисов и квартир. В самое ближайшее время мы туда наведаемся. Ты должен сперва вычислить, где находятся все копии. Это я уже сделал. Нам чертовски повезло. Анника Джанини сегодня в 10 утра позвонила Блумквисту и спросила именно о том, сколько всего копий в ходу. Из разговора стало ясно, что у Микаэля Блумквиста имеется лишь одна. Бергер сняла с отчета копию, но переправила ее Бублански. «Отлично. Нам нельзя терять время. Знаю, но действовать надо одним махом. Если мы не изымем все копии отчета Бьорка одновременно, то у нас ничего не получится». «Согласен. Задача немного усложнилась, поскольку Джанини утром уехала в Гетеборг. Я отправил следом за ней команду сотрудников извне. Их самолет уже взлетел». «Хорошо». Гульберг не мог сообразить, что бы еще сказать, и довольно долго простоял молча. «Спасибо, Фредерик», — произнес он под конец. «Это тебе спасибо. Заниматься делом гораздо приятнее, чем сидеть, понапрасну ожидая почки». Они попрощались. Гульберг расплатился за гостиницу и вышел на улицу. «Процесс пошел. Теперь главное не совершить неверного шага». Он дошел до гостиницы «Парк Авеню Отель», где попросил разрешения воспользоваться факсом и отправил письма, сочиненные накануне в поезде. Из гостиницы, в которой он останавливался, посылать факсы ему не хотелось. Затем Гульберг вышел на авеню и стал искать такси. Остановившись возле урны, он разорвал на кусочки снятые с писем фотокопии. Беседа Анники Джанини с прокурором Агнеттой Ервас заняла 15 минут. Ей хотелось узнать, какие обвинения прокурор предполагает выдвинуть против Лизбет Саландер. Но она быстро поняла, что Ервас не уверена в дальнейшем развитии событий. «В настоящий момент я ограничусь тем, что арестую ее за нанесение тяжкого вреда здоровью либо за попытку убийства. Я имею в виду удар топором, который Лизбет Саландер нанесла своему отцу. Предполагаю, вы будете ссылаться на право на необходимую оборону. Возможно. Но, честно говоря, главное для меня сейчас убийца полицейского Нидерман. Понимаю. Я связалась с генеральным прокурором. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы передать все обвинения против вашей клиентки прокурору в Стокгольме и объединить их с происшедшим там. Я буду исходить из того, что дело передадут в Стокгольм. Хорошо. В любом случае, я должна получить возможность допросить Лизбет Саландер. Когда это будет можно сделать? У меня имеется заключение ее врача, Андерса Юнессона. Он считает, что Лизбет Саландер еще несколько дней будет не в состоянии участвовать в допросах. Помимо физических травм, она находится под воздействием более утоляющих средств. Я получила аналогичные сведения. Вы, вероятно, понимаете, насколько я разочарована. Повторяю, главный для меня сейчас Рональд Нидерман. Ваша клиентка говорит, что не знает, где он скрывается. Это соответствует действительности. Она с Нидерманом не знакома, и ей самой пришлось вычислять его и выслеживать. «Ясно», — сказала Агнета Ервас. Эверт Гульберг вошел в лифт Сальгренской больницы, держа в руках букет. Одновременно с ним туда шагнула короткострижная женщина в темном жакете, и он любезно придержал дверцу лифта, дав ей возможность первой подойти к столу дежурного при входе в отделение. «Меня зовут Анника Джанини. Я адвокат, и мне надо снова встретиться с моей клиенткой Лизбет Саландер». Повернув голову, Эверт Гульберг с изумлением посмотрел на женщину, которую выпустил из лифта. Потом, пока сестра проверяла удостоверение Джанини и сверялась со списком, перевел взгляд на ее портфель. «12-я палата», — сказала сестра. «Спасибо. Я там уже была и найду дорогу сама». Она взяла портфель и исчезла из поля зрения Гульберга. «Чем я могу вам помочь?» — спросила сестра. «Я хочу передать эти цветы Карлу Акселю Бодину. Ему запрещено принимать посетителей». «Я знаю. Мне хочется просто передать ему цветы». «Это мы можем взять на себя».